11. И чтоб гончим не выдал ни моим, ни твоим адрес мой храпоидал или твой херувим на прощание ни звука, только хор аонит, так посмертная мука и при жизни соднит. 1968.